Каких это? С каких это? Порт. Банк платит сам себе. Ну, не знаю. Алло. Да. Алло. Здравствуйте, звонок поступает из ОТП банка. Отдел по работе с просроченной задолженностью. Устинова Жанна Андреевна, можно послушать? Минуту назад же звонили. Что еще раз? Минуту назад же звонили. Да, но так и не услышали, просто мы сейчас там где надо звонить. Ну, давай еще раз позвони, и полетит жалоба тогда, что? Это ваше право, можете жаловаться. Пригласите ее в отпуск. Не приглашу. Почему? Зачем? Дмитрий, ну вы как супруг понимаете, что у нас есть важная информация для меня. Пофигу на вашу информацию. Угу. Разговор записывается на курсе, да? Поебать вообще, пидор ты гнойный. Че ты угораешь там, блядь, я придурок нахуй. Хуй сглотнул и засмеялся, блядь. Да. Да, дебил, блядь. Да, мне жаль. Мне тебя жаль, смени работу, блядь, найди мужскую, блядь. Сидит на бабской работе, блядь. Че, на мужскую не берут, да, работу, блядь? Как сучка сидишь на обзвончике, блядь. Че за то? Еще скажи, еще долгов у меня нет, блядь. Да? У меня нет, лично у меня нет. Не пиздобой там нахуй, блядь. А ты пешник ебаный. Алло. Да. Здравствуйте, Ксения Николаевна. Да, здравствуйте. Меня зовут Андрей Дмитриевич, я представитель Восточного экспресс-банка департамента взыскания. Скажите, по какой причине просроченная задолженность у вас имеется? Ну, есть, но по причине какие-то есть. Что? Говорю, есть такие причины. Ну, а почему просроченная задолженность у вас? Вы мне можете сказать причину-то или нет? Ну, денег нету. А в связи с чем? Ну, в стране кризис. Можете, пожалуйста, погромче разговаривать, сейчас очень плохо слышно. В стране кризис, говорю. То есть из-за кризиса? Ну да. Как он вас коснулся лично? Ну как и всю страну, так и меня. Ну вот мне не коснулся никак. Ну вообще счастливый человек тогда. Ну вообще никого из моего окружения он не коснулся. Ну вам везет, а мне нет. Смотрите, сегодня крайний срок, завтра вам необходимо внести 1400 рублей, 2400 рублей, 2300 рублей поступит сегодня или завтра? Нет, ничего. Я не знаю. Сегодня или завтра оплату произведете 2300 рублей? Сегодня или завтра, да? Сегодня или завтра. Произведете оплату, да? Ну, произведите оплату, пожалуйста. А через каким способом оплату вы собираетесь использовать? Не знаю, у вас есть Сбербанк онлайн? Через Сбербанк онлайн, да? Фиксирую, значит, с вами говорю, 2300 рублей оплатите сегодня либо завтра через Сбербанк онлайн, верно? Да, вы, ну да, вы оплатите, спасибо большое. Ты такой добрый человек. Мы оплатим. Мы оплатим. Ну да, вы же оплатите. Вы же сейчас сказали, что я оплачу. Кстати, мы должны оплатить. Ну вы же сказали, а, мы должны сами себе оплачивать или что? Ну, наверное. С каких это? С каких это? Пор. Банк платит сам себе. Ну, не знаю. С каких пор? То есть вы отказываетесь от обращения, да? Нет. Вы же оплатите. Смотрите, могу пойти по навстречу, отменить авансовый платеж. Вы что вообще говорите, вы сами понимаете, или вы там смешно, настроение у вас хорошее? Вы же сейчас сказали, что я оплачу. Я сказала, какой вы хороший человек. Могу вам его испортить, я могу сейчас позвонить всем вашим соседям, знакомым, родственникам, друзьям. Я не знаю, то, что вы за два дня не можете найти 1300 рублей. Я не знаю, что звонить. Вы кто? Я твой господин. Ты меня не узнал? Вы небольшого о себе мнения? Большого. А зачем вы женским голосом разговаривали? Ты что, дурачок, что ли? А вы? Я нет. А ты да. Зачем вы женским голосом разговариваете, взрослый человек? Ты что мне тут вопросы задавать решил? Ты конь. С вами конструктивный разговор получится или нет? Конструктивно, я тебя шли нахуй. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Это офис ограниченной ответственности кредит экспресс финанс. Меня зовут Наталья Маргарита Ринатовна. Уведомляю запись нашего диалога. У вас имеется задолженность, секунду, у вас имеется задолженность перед кредитной компанией «Макро» к оплате у вас 21 127 рублей 46 копеек. Данная сумма актуальна 16 марта 2020 года, текущая просрочка у вас составляет 35 дней. Номер вашего договора 313-155-90-01, дата заключения 3 декабря 2019 года. От вас кредитор требует оплаты до 19 марта включительно, эту оплату вы производите. Северный Ксения Николаевна. Нет, не все верно, подождите. А я так поняла, вы коллекторское агентство, да? Все верно. На данный момент являемся представителем вашего кредитора. Вы по агентскому договору работаете? Да, все верно. Статья 1005 агентский договор. Продиктуйте, пожалуйста, агентский договор. Номер агентского договора мне. Номер агентского договора К2-14-1. Вы оплату производите, либо же я сейчас фиксирую безосновательный отказ от оплаты данной задолженности? Ну, я не знаю еще, не знаю. Ну, не знаю, я сейчас, значит, фиксирую отказ, если вы не знаете. Ну, сумма у вас приподъемная, сейчас вы должны вернуть. Как хотите, так и фиксируйте. Я бы вам, секунду, а ваша обязанность оплачивать данную задолженность, вы работаете? Не знаю, посмотрите там под крипту. Ксения Николаевна, вы всю информацию обязаны уточнять согласно статье 37 пункта 2 и ваши халатные отношения. Обязаны. Женщина, вы какой пример подаете внукам своим поведением? Скажите, женщина. Кому подаю? Внукам, детям, правнукам, не знаю. Ну, судя по тому, как вы себя ведете, явно не очень хорошие. Вы... Я скажу, в стране коронавирус, я боюсь выйти. Вы что говорите? Поэтому пока работы личный нет... Кабинет имеется. Личный кабинет имеется, ничего страшного. Значит, берете и одалживаете денежные средства. Ну, кого? Одолжите мне давно расплатили. Диктуйте. Я не ваш близкий человек. Это, во-первых. Во-вторых, фактически адрес проживания, дополнительный телефонный номер. Зачем? Уточняйте информацию, которую с удовольствием предоставят, когда оформляли микрозаймы. Ну, значит, есть у вас там вся информация. Значит, обязаны ее уточнять согласно статье 307 пункту 2. Давайте, называйте мне статью, по которой вы этого делать не обязаны. Раз, два, три, ничего не назвали. Все, я слушаю. Ой, какая вы смешная. Ксения Николаевна, я слушаю. А у меня большая сумма долга вообще-то, мне просто интересно, надо понять, все это разобрать. Я вам только что продиктовала, еще раз говорю, ваше псевдохалатное отношение никак не поможет нам в решении вашей задолженности, в решении оплаты вашей задолженности. Информацию уточняйте, и если в отказ от оплаты, я слушаю, ваше законное основание для этого. Законное основание? Фу, я не отказываюсь, просто сейчас не могу заплатить. Нет. По какой причине вы не можете этого сделать? Ой, я не обязана вам говорить причину. Обязаны. И оплачивать вы обязаны. Значит, безосновательный отказ, направление данной информации кредитору будет оштрафовано, скорее всего, того, что эти 30-30. Ой, вы меня сейчас смотрите в заблуждение, согласно федеральным 230-м законам. Я понимаю, что вы нервничаете, не перебивайте. Так, подожди. А еще 183-я статья Уголовного кодекса. Еще скажи, подпишись на канал. Как резко ваш голос стал мужским. Успокойтесь. Как резко ваш голос стал мужским. Успокойтесь. Ты дурочка, скажи, подписывайся на канал, глупенькая. А теперь давай по статьям тебя погоняем, если потому что ты такая умная, вы же там по скрипту сидите читаете. Если вы сейчас не говорите, вам тоже советую почитать федеральный закон 230. Да. Я сейчас просто-напросто прерву диалог, если вы будете корректно вести. Как я испугался, ой, как страшно.